Шаббат шалом, слава нашему Господу. Сегодня я коснусь темы, которую я говорил 4 года назад. Честно говоря, не думал, что я вернусь к этой теме когда-нибудь. Но для тех, кто будет повнимательным, возможно, соединят эти события. Но Бог побуждает просто говорить, наверное, о тех вещах, без которых нам невозможно прожить жизнь на земле, как верующим людям, и пройти свой путь, понимая его волю по отношению к себе, и сделать это так, как видит он, не так, как это видит человек. Проповедь с очень простым названием «Без ропота и сомнения». И можете открыть пока Филиппийцам 2 главу. Это первый текст, на который я хочу опереться. Это цитата, как ремарка звучит из 14 стиха. Читать я буду с 12. Дело в том, что в действительности любой человек на этой земле переживает те или иные трудности. То, что мы называем стесненными обстоятельствами. Думаю, важно человеку понимать, как жить именно в этот период жизни. Когда у нас все хорошо, и когда все на подъеме, когда все получается и все соединяется, как бы понятно. Сердце поет, так хорошо, Бог такой хороший всегда, да? Все отлично. И правильно было сказано в Параше, Богу не нужно испытывать нас для того, чтобы понять, кто мы. Он и так знает нас намного лучше, чем мы знаем себя. Бог это делает для того, чтобы мы поняли себя, для того, чтобы мы себя осознали, для того, чтобы мы как-то сориентировались, где мы находимся. Хорошо, когда все так, как в Писании. Надеюсь, вы уже открыли это место. Я начну с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в отсутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит у вас и хотение, и действие по своему благоволению». Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Амен. Итак, Рабби Шауль говорит, что, во-первых, человеку нужно совершать свое спасение со страхом и трепетом. Об этом мы чуть позже поговорим, что такое страх, какой страх здесь имеется в виду. Но апостол объясняет, почему. Потому что именно Бог производит в человеке хотение и действие. Нам кажется, что это наш выбор, нам кажется, это я так решил, это я так хочу. На самом деле все гораздо сложнее. Именно Бог производит внутри человеческого сердца, внутри человеческого естества желание почему-то быть не так, как все. А с какого-то момента своей жизни, причем это касается и тех, кто родился в верующих семьях, я абсолютно убежден, что призвание Бога, оно генетически не может передаться по крови. Это может передаться по духовной генетике. То есть, глядя, например, родителей, дети могут что-то сделать в своей жизни. В этом есть элемент воспитания и определенная модель, которую человек с детства для себя воспринимает как наиболее правильную в этом мире. Глядя на жизнь родителей, он считает, что если я буду жить так же, это будет правильно. Простыми словами, если говорить. Вот это желание, оно тоже должно возникнуть и у тех, кто родился в верующих семьях. Потому что До определенного возраста, естественно, дети, находясь под властью родителей, приходят в общину, они что-то делают, и большое количество людей думают, что все нормально. Писание говорит, совершайте спасение. То есть это процесс всей жизни. Человек должен совершать свое спасение каждый день на земле. Это не акция одноразовая. Согласился, принял, исповедовал, провозгласил, объявили. Теперь поменялся статус, ты чадо Божье. Слава Богу, списки пополнились, все хорошо. На самом деле, когда человек понимает, что он должен жить так, как хочет Бог от него, ему это стоит усилий каждый день. То есть не может человек без усилий жить, как верующий на этой земле. Даже тогда, когда все хорошо. Те, кто это переживали, конечно, понимают, что я имею в виду. Действие, написано, да, хотение или желание и действие. Действие – это выражение нашей веры в поступках. То есть, когда мы знаем, что от нас хочет заповедь, и я эту заповедь выполняю. А Иешуа сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна, если любите меня, соблюдите заповеди. То есть это новозаветная установка также. То именно действием будет реализация в этом мире Божьего Слова через поведение человека. Если человек о себе говорит, что он верующий, но каждый день декларирует обратные вещи действием своим, то об этом ведь тоже написано, да, в Писании, что вы устами приближаетесь ко мне, и вы говорите, Господи, Господи, но делами-то отрекаетесь от меня. И если мы посмотрим на то, что сделал для нас Иешуа Мессия, то он действием совершил наше искупление, а не провозглашением и не словами. Как раз наоборот. Пилат ему говорит, а почему ты молчишь, почему ты не оправдываешься, ничего не говоришь? Помните, да, этот эпизод? Ну, потому что нужно сделать что-то. Слова без дела мало чего стоят в этом мире. Я могу обещать все, что угодно, но если я это не выполняю, очень быстро человек превратится в обманщика. И все это производит в человеке Бог по своему благоволению. Благоволение – это его доброе желание в отношении человека. Слово такое немножко, может быть, непонятное – благоволение. Да? Воление – это воля, то есть то, что желает Бог. Но он это желает человеку во благо. Наша проблема в том, что мы эти блага расцениваем по своей шкале ценностей. Ну, что для меня благо? Ну как? Дом с бассейном. Много средств разных. Это благо для меня. Ничего не делать, наверное. То есть человек же думает, что для него хорошо то, что ему приятно, то, что ему нравится. Когда Бог лепит из нас сосуд, тот, который нужен Ему, по большому счету Он нас не спрашивает, чего бы мы хотели. Потому что Он производит в нас желание. Это желание изначально нам кажется каким-то странным и непонятным. И тогда Бог берет кусок глины, начинает его месить, добавлять воды, если надо. Пока эта глина не станет однородной, и потом он начинает лепить сосуд. Потом его надо еще обжечь, этот сосуд. И только потом Бог будет его использовать. И нам, как материалу в руках Бога, всегда кажется, что-то сильно он мнет. Но можно было бы и помягче как-то. Нам всегда кажется, что-то сильно он давит, ковыряет что-то там. А у нас же внутри камешки, твердые вкрапления. Если их не вынуть, во время обжиха сосуд просто лопнет, его разорвет. Поэтому написано, что в нас должен быть страх Божий и должна быть мудрость для того, чтобы себя полностью доверить в руки Творца. Думаю, это самое сложное для человека – полностью полагаться на то, что он делает в нашей жизни самые правильные вещи и делает это ради нашего блага. 14 стих. Основная мысль. Все делайте без ропота и сомнения. Почему люди допускают в свою жизнь ропот? Что такое ропот? Ропот на Бога. Вот эти два слова, ропот и сомнение, они имеют причинно-следственную связь. Когда человек сомневается или не верит, что Бог делает в его жизни лучшее и самое правильное, именно тогда возникает ропот. Сомнение – это то, что внутри. Это вопросы, которые у нас как бы внутри варятся, как суп, когда варится, знаете, на большом огне. То картошка всплывет, то еще что там есть, кусок мяса. Что там хозяйка бросает туда, все по-разному, наверное, да? Цветная капуста, крупа, еще что-то. Оно то появится, то исчезнет, то появится, вот кипит вот так. Очень часто внутри человека сомнение выглядит, как кипящий котел. Есть другая сторона сомнения. Сомнение – это инструмент, при помощи которого мы можем познавать Бога, но область этого сомнения никогда не должна лежать в границах следующих вопросов. А правильно ли делает Бог это в моей жизни? Может, он там ошибся, задумался или что-то перепутал? Вот это сомнение, которого не должно быть. Но когда я общаюсь с каким-то другим человеком, и человек что-то мне говорит о Боге, я имею право сомневаться в том, что он говорит, я имею право проверить все это. Иногда временем просто подождать, не обязательно это говорить даже вслух, потому что это касается моей души, это касается меня. Я хочу, чтобы мы научились этим вещам, и чтобы мы это делали правильно, корректно, не обижая друг друга, в то же время имея определенную мембрану духовную, которая защитит наш дух от проникновения в него, чего попало. В жизни верующего человека должно быть полное доверие Богу во всем, что бы он ни делал в его жизни. Когда человек сомневается в Боге, каковы причины этого сомнения? Я думаю, недостаточная вера или недостаточное доверие Богу. Вы помните, что написано в 11 главе послания к евреям по поводу веры? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В иврите написано, что вера – это хосен битахон. Битахон – это, мы все хорошо знаем это слово, да, это наша защита. Хосен можно перевести по-разному. Одно из значений – это хисун, прививка. В буквальном смысле Бог делает нам время от времени прививку веры. Во-первых, для того, чтобы мы не ослабевали, чтобы наш духовный иммунитет продолжал функционировать. Во-вторых, для того, чтобы защитить нас и перевести на новый уровень веры. Без этой прививки человек не может. Еще раз подчеркну, в действительности Бог нас знает, мы себя нет. Для того, чтобы двигаться в вере, человек должен знать себя. Он должен поверить как бы самому себе в Боге, что он уверен в Боге, что его не расшатает то или иное обстоятельство. Ропот – это то, что выходит наружу. То есть это сомнение, которое человек уже озвучивает. И это распространяется как инфекция на других людей. Что такое ропот? Бог, ну почему, зачем, что такое? Что не так? Это ропот, понимаете? Получается, Бог не знает, что делает. Понимаете, когда мы приходим к Создателю, нам нужно разобраться в позициях. Ты не можешь верить чуть-чуть или там наполовину. Ты даже не можешь верить на 99%. Ты должен верить на 100%. Только тогда твоя вера будет реализована как процесс спасения твоей души. Когда человек недоволен Богом, он клевещет на Бога в этот момент. Он дает ложное свидетельство о нем. Всегда нужно рассматривать эту тему следующим образом. Есть Бог и есть человек. Вот Слово Божье, а вот человек. И если что-то не сходится, кто-то не прав. Вот кто-то один из двух не прав. Тут нет общего знаменателя. И есть категория людей, у которых Бог всегда не прав. Он всегда делает что-то не то. Он что-то неправильно совершает. Это и есть ропот. Потому что человеку как бы ближе свое. Почему Иешуа сказал, возьмите крест свой и следуйте за мной. Оставьте вот все свое, возьмите крест, который вот для вас предназначен. Когда мы читаем Новый Завет, нам нужно глубже вникать в эти идеи, иначе наше спасение и наша вера не будет соответствовать Божьей воле, Его желанию. Мы помним примеры, когда еврейский народ роптал в пустыне. Да? Почему он роптал? Ну, чего-то не хватало, что-то неудобно было. Как-то Бог как-то неправильно все придумал. Нельзя было по-другому, что ли, сделать. Понимаете, когда что-то Бог делает в нашей жизни, у Него всегда есть очень четкая, определенная цель. Для чего Он это делает? И если человек может двигаться с полным доверием Богу, с благодарностью в сердце, не с ропотом, а со словами «Господь, благодарю Тебя», тогда человек поймет, зачем Бог это сделал. Но если человек будет роптать, он никогда не поймет, и его ропот усилится. Ропот – это то, что разрушает веру человека. Это то, что даже разрушает веру в других людях. Как я уже сказал, в жизни верующего должно быть полное доверие Богу во всем. Полное – это значит 100%. Даже трудности или тяжелые испытания обратятся в Божью славу, если мы не будем допускать в свое сердце ропот и сомнения. Почему у человека возникает ропот? Потому что ему кажется, что раньше было лучше. Сейчас теперь Бог что-то сделал в моей жизни. Извините. И теперь мне стало хуже. А почему ты так думаешь, что тебе стало хуже? Почему ты не способен подумать, что тебе стало лучше? Даже если что-то Бог забрал у тебя. Почему не хватает силы человеку? Довериться полностью. Вера – это очень интересная штука, я скажу. Пусть никто не обидится. Невероятно интересно вот, размышлять, наблюдать и анализировать, как она может трансформироваться. И благодаря каким обстоятельствам эта вера может трансформироваться и перерастать на новый уровень. Для многих людей вот слово «вера» – это абстракция. Очень как бы не понимают, что в этом вложено. Это полное доверие. Поэтому я говорю, верующий не может быть верующим немножко. Или он верующий, или он неверующий. Или он мужчина, или он женщина. Он не может быть немножко то, немножко это. Бог так создал все, понимаете? Четко есть определенная функция и цель. И реализуя свою веру в этом мире, нам нужно это делать, не сомневаясь в Боге и не говоря ничего о Боге неправильного. Я хочу обратиться к книге Иова, потому что, скажу вам честно, вот сколько лет я верующий, для меня книга Иова, вообще Иов, это вот в Танахе, да, в Танахе, меня когда спрашивали еще 20 лет назад, вот кто для тебя самый сильный герой в Танахе? Для меня Иов всегда был. Потому что меня всегда вдохновляла его вера, его позиция. Давайте мы откроем. А в Новом Завете это Рабби Шауль. Если у кого-то есть вопрос, а в Новом Завете, то это Рабби Шауль. Книга Иова. Есть категория, знаете, есть категория людей. Очень хочется быть откровенным до конца. Я вообще не представляю себе, как можно за кафедрой стоять и говорить что-то, ну, как бы неоткровенно. Но есть категория людей, которые боятся быть похожими на того или иного героя, потому что, а вдруг, не дай Бог, в мою жизнь придет то, что было у него. Вот я никогда так не думал, хотя по всем признакам не сказать, что прямо как у него, но какие-то штрихи появляются небольшие, потому что сравнивая с Иовом, это просто как бы небо и земля. Тем не менее, каждому из нас Бог дает определенные какие-то испытания, трудности, чтобы ты мог понять вообще, кто ты. Кто ты на этой земле. И я думаю, это нормально. И вот после того, как с Иовом все это произошло, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господня благословенно“». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вот это вершина. Иов не сказал ничего неразумного о Боге. Я думаю, у него больше всех было причин что-то там сказать. Правда? И что получается? Ропот – это когда человек говорит о Боге неразумные вещи. Вот что такое ропот. Или говорит глупости. Что такое неразумное? Это глупости. И представьте себе, человек говорит о Боге глупости. Я предлагаю любому, каждому проверить свое сердце, не поступает ли он так иногда в своей жизни. Хорошо, когда мы можем в трудное для себя время сказать эти слова: «Бог дал, Бог взял, пусть будет имя Господне благословенно». Тем самым в какой-то степени стать похожим на Иова. Мы все помним его историю, правда? Его обвиняли, ему предъявляли, что что-то он скрывает, что на самом деле не все хорошо, как кажется. Вот теперь-то все понятно стало о тебе. Но конец книги, когда-то я делился этим словом. Его друзьям Бог сказал: идите к Иову, только из его рук я приму жертву, которую он за вас должен принести. Это жертва ходатая была. Тем самым Бог в конце показал, кто прав, а кто не прав. Кого он хочет видеть, а кого нет. В качестве приносящего жертву. В качестве служителя. Говоря о жертве, я все-таки хочу сказать и добавить вот это словосочетание «ликрот брит», которым было сказано в Парашат Шаво. Слово это буквально означает отсекать или рассекать, или разрывать. Почему так написано? Потому что жертву всегда рассекали, ее разрезали. Вот эта рассеченная жертва и была залогом договора между Богом и человеком. Поэтому, если бы сделать прямой перевод на русский язык, Бог разрывает завет. На самом деле он разрывает жертву завета, даруя нам вот этот договор или завет. Когда люди не доверяют Богу, только тогда они произносят неразумные слова. Поэтому сомнение и ропот имеют причинно-следственную связь. Когда в человеке внутри возникают вот эти сомнения, как правило, их навязывает человеку враг человеческой души. И вот здесь, в этой точке, твоя вера, она должна совершить победу, не принимая это как мысли свои, а отвергая их как мысли чужие. Вот на этом этапе нужно победить. Когда мы произносим что-то вслух, это становится строительным материалом в духовном мире. Каждое слово. В Писании написано, что мы дадим Богу отчет за каждое праздно сказанное слово. Праздно сказанные слова – это все, что за пределами веры, Слова Божьего, общения духовного и так далее. Каждому из нас, так написано, придется дать отчет. Меня это на самом деле пугает. Ну, что делать? Исправляться нужно. Исправлять себя. На самом деле я как бы сегодня не хотел давать свидетельство и все, но для того, чтобы снять подозрения или какие-то вопросы, думаю, два слова я могу сказать, что в той ситуации, которая со мной произошла, с первого мгновения я благодарил Бога, и от этого на сердце стало хорошо и тепло, потому что никогда не знаешь, как ты себя поведешь в подобной ситуации. То есть мы не можем наперед о себе что-то знать или сказать. Ведь очень часто те, кто выдают себя за храбрецов, оказываются трусами. Те, кто бьют себя грудь много, оказываются несостоятельными и людьми очень низкого такого содержания, неприятного, я бы сказал. И бывает так, те люди, которые, ну, как бы вроде ничего особенного, вдруг становятся для кого-то ободрением или хорошим примером. В моей жизни было, наверное, три таких вот эпизода, последний вот сейчас, когда я, честно, наперед не мог бы ничего сказать о себе, но только после того, как уже время прошло, и ты что-то пережил, и как-то вот прошел этот момент, уже можно сказать «да». Было благодарение, было ощущение полного такого вот мира и осознание, наверное, глубокое осознание, что Бог делает в моей жизни очень правильные вещи. Вместе с этим были и как бы две попытки направить меня не туда, куда нужно. Я знаю, откуда это, я знаю, кто это. Но было вот два наплыва таких. Знаете, вот как когда враг атакует, такой раз, как бы навалился на тебя, отбил ты атаку. Через день опять вторая попытка. Что может давать силы человеку, каждому на своем месте, каждому в своей ситуации? Я абсолютно уверен, доверие Богу. Как это доверие должно выражаться? Нужно понимать, что все, что написано в этом Писании, это правда. Если ты в это веришь, ты не можешь роптать. Ты ропщешь только тогда, когда ты не веришь тому, что здесь написано, либо ты не веришь, что в твоей жизни это написанное тоже правда. Именно поэтому многие из нас ведь знают этот стих на память, правда? Римлянам 8 глава, 28 стих. «Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Для нас не все является благом, это да, но все содействует к улучшению или ко благу. Теперь задайся вопросом, ты любящий Бога? Это первый вопрос. И второй вопрос, призван ли ты по Его изволению? Я думаю, что Слово Божье, ведь оно должно работать Написано, Бог не посылает свое слово на землю просто так, но Он его посылает для того, чтобы оно совершило какое-то действие. И в первую очередь внутри человеческой души. В первую очередь внутри человеческой души. В Писании есть и другие стихи. Например, в послании Иуды сказано о ропотниках, которые все время чем-то недовольны. Как я уже сказал, и в Торе тоже книга «Исход» мы находим эти истории, уже групповые такие. Совершать спасение со страхом и трепетом, это значит со страхом Божьим и трепетом перед Его Словом. Трепет, я думаю, это крайняя такая фаза уважения, когда человек настолько сильно это любит или уважает, то он буквально трепещет перед Божьим Словом. Думаю, на земле это самое ценное, что вообще есть, Божье Слово. Трудно себе представить, если оно вдруг когда-нибудь исчезнет. На что опереться? Чем подкрепить душу? Где взять дрова для нашего паровоза, который летит вперед, и в небесном царстве уже должна быть остановка. Нам нужно топливо. Удивительно, но Слово Божье, оно всегда говорит правду. И если мы готовы к тому, чтобы Бог взял нас в руки и что-то сделал из нас, то должны быть также готовы к развитию событий, не очень приятных для себя. Но в итоге потом это будет ко благу. Это все послужит большой, высокой цели. Писание говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Поэтому спасение нужно совершать со страхом Божьим. То есть человек должен понимать, что он всего лишь человек. Наши дни на земле определены Творцом. Я совершенно верю, вот полностью верю, что у каждого человека путь записан у Бога. Если я верю, что здесь написано, даже волос не упадет с головы, хотя волосы каждый день выпадают у человека. Не знаю, по сколько, по 10 или по 20, но выпадают волосы каждый день. А Писание говорит, даже это не происходит без воли Бога. Кальвахомер, то намного более сложные или тяжелые вещи для нас, которые ощутимы. То есть выпадение волос не особенно такая большая потеря. Ну, может быть, для сестер, и как бы, если не дай Бог, там, да, выпадать волосы начнут, да, потеря сильная. Для братьев не очень, как бы. Но выпали и выпали. То другие как бы части тела, мы их ценим совершенно по-другому. Но если мы доверяем Богу полностью, то значит эти стихи говорят то, что есть, правду. Это значит, что это твой путь, это значит, это твоя дорога. Это значит, ты должен радоваться, ты должен воспринимать все как благо, как то, что будет тебя улучшать. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Я хочу всем сказать и всех призвать. Давайте совершать свое спасение без ропота и без сомнения. Не сомневайтесь в Боге, что Он делает что-то в вашей жизни. Не думайте, что Он забыл, ошибся или перепутал. Он все делает правильно. И поэтому не надо ничего говорить неразумного о Боге. Не нужно роптать. Только хуже вам будет от этого. Но если вы хотите увидеть славу Божью, верьте, что все, что Он делает, это лучшее. Верьте, что в твоей жизни, а я верю, что в моей жизни, это самое правильное. Это то, что мне, тебе, это то, что нам необходимо. Поэтому пускай Господь благословит, пускай укрепятся те, кто, может быть, сейчас ослабели. Пускай укрепятся те, кто, может быть, немножко подшатываются или подхрамывают. Я очень хочу ободрить каждого, кто слышит эту проповедь. доверяйте Богу, любите Бога, благословляйте Бога, благодарите Бога за все, за все. И вы увидите Его славу в своей жизни. Аминь.